вчера вечером в баре «Трапеция». Она была пьяна, я думаю, она знала, кто я». «Мне кажется, что вы сами не знаете, кто вы. Вы никогда не видели ее до вчерашнего вечера?» «Никогда». «И тем не менее, она бросает вам в гриле записку, в которой говорит, что ей необходимо встретиться с вами. Почему? Почему, Уиллс?» «Не знаю». «Бросьте, почему?» «Не знаю». «Вы дали ей ключ от вашего номера и велели подождать вас там. Так это было?» «Нет, ключа я ей не давал. Мой ключ был при мне все это время. Я отдал его Джерри Додду. Я...» «Вы дали ей ключ. Вы забрали его после того, как убили ее». «Нет». «Зачем она хотела вас видеть?» Джон невольно отодвинулся от Нейлора. «Я не знаю». «Она что-то имела против вас? Пыталась вас шантажировать, так?» «Повторяю, я никогда не говорил с ней. Я не знаю, что ей было нужно». «Вы замышляли убийство Обри Муна. Она догадалась, прижала вас к стенке, так?» «Нет». «Вы не собирались убивать Обри Муна. Вы явились сюда под фальшивым именем, имели при себе револьвер и не собирались убивать Муна». «У меня не было никакого плана. Уиллс — мое официальное имя, Но вы явились сюда с определенным намерением составить план, разведать обстановку». «Я все рассказал лейтенанту Харди». «Окей, мистер Уиллс, значит, вы просто невинная жертва. Вы простили Муну самоубийство отца, вы простили ему свою искалеченную жизнь, вы были полны любви к нему, вы помогали лейтенанту Харди найти таинственного Икс. Потом, чистая случайность, совпадение, вы приглашаете к себе в номер секретаря Муна, и бац! Почему?» «Я не приглашал ее к себе в номер», — сказал Джон медленно, подчеркивая каждое слово. «Я не знаю, что ей там было нужно. Я не убивал ее. На термосе есть отпечатки моих пальцев?» «Этого мы еще не знаем, мистер Уиллс. Может быть, вы сэкономите нам время?» «Я никогда не пользовался им». Нейлор встал. «Когда кто-то хочет меня видеть, мистер Уиллс, я обычно могу догадаться, зачем. Человек хочет занять у меня денег, ждет какого-то совета в области закона, хочет, чтобы я пригласил его на обед. Вы говорите, что не знаете, чего она хотела. Так попробуйте догадаться». «Может быть, что-нибудь связанное с Муном? Если она знала, кто я, может, хотела мне что-то сказать про Муна? Она хотела помочь вам? Может быть. Помочь совершить убийство? Нет. Так что же? Она вас не знала, но хотела помочь вам». «Вы предложили мне дать свою версию». Нейлор отвернулся. «Все, Харди, я отказываюсь. Ваш Бэби, вы с ним и возитесь. Он либо самый хладнокровный преступник, либо просто упрямый осел. Давайте сюда Муна». И вот они оказались совсем рядом. Джон Уиллс и Обри Мун. Появление Муна резко изменило атмосферу допроса. Ни яростный Нейлор, ни невозмутимый Харди больше не владели ситуацией. Сверхпочтительный вид принял Нейлор, Харди выглядел как солдат перед атакой. Вслед за Муном вошел Уиллард Сторм. «Извините, мистер Сторм, но здесь полицейское расследование, а не пресс-конференция», — сказал Нейлор. «Вам придется подождать за дверью». «Или Сторм останется здесь, или я уйду», — произнес великий человек своим тонким, насмешливым голосом. «Я не питаю доверия к вашему брату, Нейлор. Вы до сих пор не нашли человека, который угрожает мне. Вы допустили, чтобы мою секретаршу убили у вас под носом. Я хочу, чтобы здесь был кто-то достаточно смелый, чтобы сказать правду о всеобщей некомпетентности». «То, что здесь происходит, не подлежит огласке», — предупредил Нейлор. «Я сам решу, что подлежит, а что нет», — отрезал Мун.